Не знаю, кто рассказал тебе всю эту чушь, но даже если тут есть хоть крупица правды, что же, лучше вырвать Гарри из лап Дамблдора, чтобы преподнести его Волдеморту. На блюдечке, чего тот только и ждет. Волдеморт мертв, уже 12 лет как мертв, лунатик. Да черта с два он мертв, жив, хотя сейчас он и не в той форме, что раньше. И один из вас работает на него, а то и оба, это было бы в его духе. И если вы хотите отдать сына Джеймса ему, боюсь, я не могу этого допустить. Я лишь хочу спасти Гарри, обиженно взвизгнул Питер, оскорбленный недоверием Люпина. Стоило узнать, что этот сбежал от дементоров, и я не смог сидеть и ждать. После того, что он уже сделал, разве ты поверишь хоть одному слову убийцы? Тебя там не было, Римус, а я видел все. Взрыв, кровь повсюду, десятки убитых, умирающих, искалеченных людей и детей, таких же, как Гарри, и даже младше. Он половину квартала превратил в руины, только чтобы меня достать, что ему еще одна жизнь или еще дюжина невинных людей, оказавшихся на пути. Я только пытался не дать ему добраться до сына Джеймса и Лили, не дать ему закончить начатое тогда. А ты ставишь меня на одну доску с этим предателем, Римус. Ну же, помоги мне, скрутим его и вернем обратно в Азкабан. Что ты вообще знаешь об Азкабане, ничтожество? Прозвучал новый голос. Кайнет резко дернул головой, переводя взгляд на вновь прибывшего. Он не выставлял сигнальный барьер, опасаясь привлечь внимание, только отправил призрака чуть дальше в сторону школы, чтобы заметить приближение подкреплений. Однако довольно высокий светловолосый волшебник появился с другого направления, из глубины леса. Кто это мог быть? Джеймс Поттер, для полного комплекта. Однако ни один из трех присутствующих не выглядел достаточно шокированным. Блэк так и вовсе, казалось, обрадовался гостю. К тому же, неизвестному на вид не было и 30. Правда, вот все эти появления уже казались частью спектакля, выходом актеров на сцену, одного за другим. Допустим, Грейнджер и Люпин действовали спонтанно, от его собственных действий, от того, как строился у них с Мерфи разговор, зависело, в какой момент времени эти двое покинут школу и как быстро доберутся до места. Но что насчет всех остальных? Все спланировал один из них, или кто-то извне? Ты как раз вовремя, Барти, не оглядываясь, произнес Блэк. Сам видишь, как все обернулось. Извини, нужно было перехватить подручных этого мерзавца. Я не думал, что так задержусь, Крауч, удивился Римус, разглядывая его. Но ты же мертв, так вам всем сказали, однако ситуация немного иная. Люпин, ты и понятия не имеешь, как все обстоит на самом деле, как людей отправляют за решетку на годы по одному слову, без доказательств. Из-за таких, как он, волшебник кивнул на Петтигрю, или как Игорь, тот теперь большой человек, директор, да и этот явно не бедствовал, пока мы там в тюрьме загибались от холода. Люпин, ты же хоть и гриффиндорец, но умный человек, неужели не видишь, что творит наш любимый непогрешимый председатель Визингамота? Одних купил, других убрал подальше, а третьих как Джеймса Поттера. Или ты теперь тоже у старика на поводке? Я ни у кого не на поводке, огрызнулся профессор резко. Но слова пожирателя меня не убеждают. Я дрался с такими, как ты, и буду драться дальше. Верно, лунатик, какой вообще со слизеринцем разговор? Крикнул Петтигрю, наводя палочку на Крауча. У них одно предательство на уме всегда. Уж кто бы говорил, протянул Барти, а затем резко взмахнул своей, крикнув. Диффинда Максима, Рилашия, противодура, а-а-а. В последний момент Питер успел выставить защиту, причем сразу усиленную, вот только режущее заклинание отразилось от нее и просто перечеркнуло Люпина, рассекая грудь, живот и почти отделяя руку с волшебной палочкой. Профессор закричал от боли, а затем закашлялся, задыхаясь, и осел на землю. Судя по движениям левой рукой, он пытался наложить какие-то заклинания без мистического знака, но у него ничего не получалось. Рилашия пробила щит и свалила Питера в грязь, заставив проехать пару футов на спине. «Римус!» – прорычал Блэк, бросаясь к Люпину. «Экспульса!» – Петтигрю в падении не выпустил палочку и, не успев встать, заклинанием перехватил его в прыжке. Взрыв отбросил Сириуса в сторону, искалечив правую руку и оглушив волшебника. Тот перекатился по земле, перехватил палочку левой, ругаясь сквозь зубы, но боец из него теперь явно был неважный. Крауч тоже это понял. Держа Питера под прицелом, он быстро произнес: «Сириус, уходи, мы все равно сегодня не справились, будет и следующий шанс, я тебя прикрою от этого уродца, Встретимся, ты знаешь где. Лунатик ранен. Я не могу его так бросить. Люпин, его слегка задело. Ничего серьезного, говорю тебе, уверенно произнес Крауч. На взгляд Кайнетта это было либо изрядно оптимистичным предположением, либо откровенной ложью. Когда из школы доберутся сюда, то ему помогут, а мы не можем сейчас рисковать. Кроме тебя о Гарри никто не позаботится. Да, я понял. Береги себя, Барти. Спасибо, не волнуйся, я тут за всем присмотрю. Кивнув ему, Блэк бросил еще один взгляд на Римуса, глянул в сторону школы и скрылся между деревьев. Прошло несколько секунд, Крауч и Петтигрю настороженно смотрели друг на друга, потом вдруг опустили палочки, и Питер произнес: «Хорошо, закончим побыстрее. Я добью Люпина, ты займешься сопляками. А раньше тебя убийство детей не смущало, хвост», — ехидно заметил Барти. «Я просто хочу сам избавиться от этого блохастого недоразумения», — ответил Питер зло. Просящие и заискивающие нотки из его голоса исчезли полностью. «Всегда правильный, всегда на первом месте, а на деле такой же лицемер, как и остальные. Я долго этого момента ждал. Какие у вас, понимаешь ли, страсти там кипели. Заткнись и делай свое дело. Мы и так сегодня не выполнили главную задачу, хозяину это не понравится». В этот момент Арчибальд понял, что все-таки придется вмешаться. Эти двое, очевидно, участвуют в каком-то плане, разыгрывая, что воюют за разные стороны. А значит, сейчас они просто зачистят всех свидетелей и скроются, как и Блэк, и никаких ответов получить не удастся, а все продолжится, как раньше: подозрения, нападения, случайные жертвы и постоянная опасность для жизни. А ведь Люпин явно знает что-то о происходящем, нельзя дать ему погибнуть, не допросив перед этим. К тому же эти двое тоже обладают полезной информацией, можно попытаться взять их живыми. «Градация воздуха», — произнес Кайнет негромко, создавая копию Гаэбуйда в натуральную величину. Копье оказалось лишь на 6 дюймов короче нынешнего роста Мерфи. С учетом второго уменьшенного копья из реального металла, это позволяло неплохо имитировать необычный стиль боя Диармайда. Держа магическую имитацию оружия в правой руке, а настоящее в левой, маг уже привычно прошептал арию призыва. «Верите Атме, Биллатор?» Прыжок сквозь исчезающие барьеры кусты, оценка ситуации, благо скорость реакции позволяет. Жаль, не было времени сменить накопитель в мистическом знаке, и призыв продлится лишь 15 секунд, но этого должно хватить. Петтигрю слева уже встал, оправился от действия заклинания, невредимый Крауч справа и чуть ближе. Вероятно, он опаснее. Схема действий простая: уничтожить мистический знак, повредить руки, проткнуть копьем, чтобы боль не дала сосредоточиться. Волшебники среагировали на неизвестную угрозу сразу, но им не хватало скорости. Несколько заклинаний прошли мимо успевшего приземлиться и подобраться для рывка Кайнетта. Не теряя времени, он бросился вперед и атаковал, собираясь длинным копьем отсечь Краучу правую кисть. Иммобилюс. Синий свет залил поляну, Петтигрю не пожалел сил, создавая площадное, а точнее объемное заклинание замедления, в отличие от одиночной импедименты, действующие на все объекты в зоне поражения. Отскочить маг не успел, и в результате продирался к границе барьера со скоростью обычного человека, а не в разы быстрее. Петрификус. Это заклинание он сумел без вреда принять на лезвие меньшего копья, от невербального ступифая кое-как уклонился. Все-таки замедление касалось лишь скорости движений, реакция по-прежнему пятикратно превышала человеческую, для него жесты палочками были медленными, слова Ари звучали растянуто, давая время подготовиться, а рефлексы Диармайда уже подсказывали наилучший порядок действий. Но долго он в таком положении не продержится. Импе, Редук, слуги одного из трех рыцарских классов с их огромным сопротивлением магии заклинания подчинения не причинило бы вреда. Однако для мага, усиленного лишь его тенью, Империя намного опаснее простого взрыва, ведь наиболее вероятно ему сразу произнесут тот же самый приказ, что он когда-то отдал Диармайду. Какая ирония. Высвободив из-под барьера руку по локоть, Кайнет движением кисти швырнул короткое копье в Крауча, а затем развернулся, закрывая голову скрещенными руками и выставляя перед ними второе оружие. Краем глаза маг увидел, как светловолосый волшебник падает с копьем в бедре, а затем взрыв вышвырнул его из зоны действия иммобилюса, а также разнес на куски древко оружия и посек обломками кисти и предплечья, хотя рукава укрепленного магией плаща немного уменьшили урон. Перекатившись по земле, Арчибальд с нечеловеческой силой швырнул оставшийся в руке обломок копья в Петтигрю, а затем попытался сократить дистанцию, пока заклинание еще действует. Кусок древка просвистел у головы волшебника, заставив того отшатнуться. Маг был уже в 7 шагах, когда Питер восстановил равновесие, но вместо того, чтобы попытаться перехватить противника в движении, Петтигрю направил палочку в сторону и начал произносить заклинание. Бомбар, интуиция Диармайда, позволяющая контролировать поле боя, подсказывала, что раненый Люпин находится в другой стороне, а волшебник указывал на лежащую у деревьев Грингер. Глупо и бессмысленно, ведь если он надеялся сбить этим атаку, эту мысль маг додумывал, уже отскакивая через половину поляны, в скольжении подхватывая девчонку и на развороте закрывая ее собой от взрыва. Ударная волна заставила покачнуться, на спину посыпались какие-то щепки и комья земли, но урон был минимальный. Мобилихастом, вадивази. Кайнет успел отбросить ведьму за деревья, убирая с линии огня, развернуться к волшебникам, и именно в этот момент собственное копье пробило ему живот и пригвоздило к дереву. Уже понимая, что времени почти не осталось, и что возможности тени-слуги не хватит, чтобы вырваться, маг прошипел. Ривертимур, пытаясь подавить резко усилившуюся боль, он со злостью негромко произнес. «Ну ты и мразь, Диармайд, ну почему именно сейчас?» Понятно, герой, рыцарь, легенда, защитник слабых. В очередной раз игра этого ирландца в благородство стоила Арчибальду победы. Хотя он пока еще не считал, что бой окончательно проигран, в отличие от волшебников. Вскрикнув от боли и дернув рукой, будто у него начались судороги, маг дотянулся до кармана плаща, а затем швырнул одну из заготовок с запечатанным заклинанием. Сферическая ударная волна расшвыряла во все стороны грязь, с деревьев и кустов посыпались капли воды, так и не поднявшегося на ноги Крауча перекатило по земле, а Петтигрю отбросило на дерево. Этой передышки хватило Кайнетту, чтобы дотянуться до внутреннего кармана и вытащить непрозрачный флакон для зелий. Он выдернул пробку, открывая взгляду тяжелую серебристую жидкость внутри, произнес арию и подставил ладонь под тяжелую каплю. Фервор, Меисангуис, Аутоматопортум Дефенсия, Делицтус инсурсион, автоматическая защита и обнаружение угроз, этого хватит. Сцалп, серебристые нити оплели его левую кисть и предплечье, распределяя вес металла. Однако после команды на доли секунды вытянулись в хлыст, благодаря огромной скорости движения и укреплению магической энергии, чисто срубившей древко копья у самого живота Арчибальда. Со стоном тот поднялся на ноги, снимая тело с этого шипа. Боль была жуткая, но за годы тренировок он привык и к худшему. К тому же такая рана не смертельна ни для мага, ни для волшебника. Уже понимая, что речь об успешном захвате двух противников никак не идет, Кайнет сосредоточился на призраке. «Они здесь, я их слышу. Быстрее, профессор!» Прогремел из-за деревьев голос. Сходство с лесничим полувеликаном получилось, но весьма отдаленное. На ходу маг выхватил из кармана еще одну заготовку и швырнул в сторону Крауча. Металлический шарик создал в нужном месте хрупкую и изящную на вид фигуру из льда, которая мгновение спустя взорвалась, расшвыривая конусом бритвы на острые осколки. Судя по крикам и стонам, часть из них достигла цели. К сожалению, Питер уже успел подняться на ноги и навести мистический знак. «Конфринга», — произнес он быстро. Ртуть дернула руку, разворачиваясь небольшим полотном, не больше дуэльного кулачного щита. Пламя вспыхнуло на пленке усиленного магией жидкого металла, не причинив вреда. «Ступи файтря, дипульса, редукта, авада, сцалп», — крикнул Кайнет, снимая щит и выбрасывая руку вперед. Каждое отбитое заклинание серьезно истощало резерв, нужно атаковать сейчас, или придется выходить из боя уже через полминуты. Металл вытянулся в тонкую серебристую нить, целясь по пальцам волшебника, но не хватило пары дюймов, и ртуть лишь разрезала палочку надвое. «Проклятие! Отходим!» Петтигрю буквально свалился в кустах и почти сразу же исчез из виду. Ни аппараций, ни следов ускоряющего заклинания или скрывающего барьера, будто его там и не было. Крауч просто уковылял в лес, на ходу пытаясь остановить кровь и затянуть раны. Преследовать их Кайнет не стал, да и не смог бы при всем желании. Это был не разгром, но и ничьей трудно назвать такое. Поражение, но поражение не безнадежное. Хотя если бы не угроза подкрепления, то Крауч его бы добил один на один, тут иллюзий строить не следовало. Покачиваясь от усталости и от боли, он вернул ртуть во флакон и затем медленно подошел к Люпину. Несмотря на рану и натворившееся тут светопреставление, профессор еще был жив и даже в сознании, судя по осмысленному взгляду. Присев рядом, маг положил руку ему на грудь, произнес арию простого диагностирующего заклинания и с трудом удержался от желания отскочить и ударить магией, используя последние остатки сил, чтобы отделить голову преподавателя от тела. В прошлом мире он бы так и сделал при виде измененной структуры магических цепей, даже не думая. Здесь Кайнет сначала задал вопрос: «Кто ты?» «Не человек, это я вижу». «Кто? А ты?» – донесся шепот. «Тот, кто может спасти твою жизнь. Сам ты ничего не сможешь, дети без сознания, а помощь не успеет вовремя. Тебе осталось несколько минут, а я могу сделать так, что ты хотя бы доживешь до целителя. Повторяю, кто ты? Вампир? Получеловек? Не зная ответа, я не смогу тебе помочь, да и не захочу. Вервольф, оборотень, это многое объясняет. Проклятие, нет времени ни на гейс, ни на обед, да и сил не хватит. Поклянешься, что в обмен на твою жизнь я получу ответы. Дашь слово, волшебник, или ты такой же, как и остальные мародеры, мы можем сотрудничать. Похоже, цели наши пока совпадают, но мне нужна клятва. Клянусь, я видел, тебе можно верить. Что? Ах, это, маг понял, что оборотень подразумевает. Разубеждать его он не стал. Вместо этого он открыл кулон для призыва тени героя, вытащил из него вольфрамовый накопитель, где еще осталось немного энергии, спрятал в левой ладони и предупредил: «Сейчас будет очень больно. Попытаюсь восстановить левое легкое, печень и почку справа, а также срастить ребра. Повезло, что сердце не зацепило, тут бы даже я не помог. И что у тебя хороший внутренний резерв, поможет продержаться. Можешь выть, нелюдь, если поможет, но не теряй сознание, иначе я тебя уже не вытащу. Приготовься, я начинаю». Через пару минут маг поднялся на ноги и сразу же едва не упал. Помимо накопителя для призыва пришлось потратить половину запасенной в браслете энергии, но он своего добился, жизнь профессора была вне опасности. Судя по тому, что слышал призрак, взрослые будут тут уже через 2-3 минуты, а значит, нужно подготовиться. Скрипнув зубами, Кайнет сорвал с шеи кулон и превратил в бесформенную каплю металла, прежде чем отбросить подальше в лес. За ним последовали часы с расширением пространства, их постигла та же участь. Затем он уничтожил обе половины копья. Разрушить прототип Валуминхидрагрум рука не поднялась, потому Арчибальд просто отошел от поляны и отдал металлу приказ погрузиться в землю на 20 футов и там остаться, словно обычной капли ртути. Все остальные мистические знаки у него были вполне легальными и не вызывающими лишних вопросов, а браслет-накопитель мог сойти и за украшение, здесь таких способов хранения энергии просто не применяли. Последнее, что он сделал, это снял с так и не очнувшийся Гринджер маховик времени и спрятал среди мха и старых листьев одного дерева в стороне от места сражения. Маг сильно на это не рассчитывал, но если повезет, то возможности могут открыться весьма интересные. Проходя мимо Люпина, Арчибальд произнес, не пытаясь играть вежливого маглорожденного волшебника: «Если сдашь меня директору, оборотень, то добраться до тебя я все равно успею. И если тебе нужна помощь, ты будешь молчать. Идти тебе ни к кому, судя по всему, а мне есть что предложить. Заодно узнаем, чего стоит твое слово, или мародерами вы себя прозвали не зря. Еще поговорим, волшебник», — закончил он, прежде чем опереться о ствол дерева и наконец позволить себе потерять сознание. Интерлюдия, планы и результаты. У вас была всего одна задача. Бартимиус Крауч почти наяву услышал эту фразу, произнесенную знакомым голосом. В нем звучали и легкое раздражение, и усталость. Но это было лишь игрой воображения. Связаться с господином и наставником, с человеком, заменившим ему отца, сейчас было невозможно, даже с помощью оставшейся на руке метки, скрытой под одеждой и иллюзиями. Однако представить себе его реакцию на это фиаско волшебник мог ясно и отчетливо. Строго говоря, у них действительно было всего одно задание, которое они с треском провалили. Черт побери, ну что этот старый пень творит? Тренировать и кидать в бой детей. Он совсем уже из ума выжил. Воскликнул Сириус Блэк, сидящий возле очага и неотрывно разглядывающий синее магическое пламя. Будто надеялся увидеть в нем ответы на все свои вопросы. За бывшим гриффиндорцем никогда не замечали таланта к предсказаниям, а тем более к сподомантии. Скорее бездымный неяркий огонь просто помогал ему успокоить нервы. С его точки зрения произошедшее тоже было провалом, хотя ставки в его плане были и в сотню раз не так высоки. Подумаешь, жизнь какого-то бесталанного полукровки. Блэк и представить себе не мог, что поставлено на кон на самом деле и достижению какой грандиозной цели он, того не ведая, помогает. Сейчас они вдвоем находились во временном убежище, по сути, обычная туристическая палатка с наложенными чарами искажения пространства. В результате внутри скрывались четыре комнаты, отходящие от центрального шатра, вполне достаточно для двух человек, тем более бывали они тут лишь время от времени. Спрятана она была внутри углубления в склоне заросшего оврага, протянувшегося в глубине запретного леса, и прикрыта заклинаниями иллюзий, незаметности и сокрытия следов. Место помог найти Блэк, в свое время излазивший с друзьями ближайшие к школе окраины вдоль и поперек. Авроры, дементоры и просто любопытные школьники так далеко не совались, так что риск быть обнаруженными оставался самым минимальным при элементарной осторожности. Была у временных товарищей по несчастью и постоянная база, дом в одной из заброшенных шотландских деревень, который с помощью магии ничего не стоило привести в порядок внутри и сделать недоступным для маглов снаружи. Разумеется, куда проще было бы скрыться у Блэка, благо у него остался собственный особняк под магической защитой прямо в центре Лондона, а в перспективе, получив доступ под заклятие доверия, в будущем его можно было бы превратить в новую штаб-квартиру для лорда. Вот только за домом пристально следили, в Аврарате тоже, к сожалению, работают не одни идиоты, и кто-то все же организовал пост по известному им адресу. Даже если не волшебники, не могли проникнуть в дом, да и просто не видели его, это не значит, что нельзя окружить то место, где он должен находиться. А аппарировать прямо сквозь защиту нельзя, требуется появиться перед ним и как положено пройти внутрь, да только ищейки Аврората подобного шанса лишь и ждут. Потому пришлось найти более безопасное и никому неизвестное место. А из-за антиаппарационных чар Хогвартса потребовалось соорудить еще и это временное укрытие, недопустимо было бы каждый раз терять время, чтобы добежать до нужного места в школе или рядом с ней от границы защитного периметра. «А ты ведь не хотел мне верить», — ответил Крауч, повернувшись на бок и тут же скривившись от боли. Он лежал в своем углу палатки на матрасе, прямо на полу, вытянув раненую ногу. Заклинания и зелья работали как надо, уже через пару дней от раны не останется и следа, но двигаться до сих пор больно, да и завтра он сможет разве что хромать с палкой, как этот выживший из ума Грюм. Обидно было оказаться в таком плачевном состоянии, но Бартимиус отчетливо понимал, что Макгл или менее опытный волшебник на его месте уже оказался бы мертв. Наконечник копья не только разрезал мышцы, но и перебил бедренную артерию, без магии исцеления он просто истек бы кровью там посреди леса. Кто бы тот сопляк ни был, либо он действительно знал, как обращаться с этим допотопным оружием, либо ему невероятно повезло. «Не хотел», — проворчал Блэк, отводя взгляд от огня. Он отделался легче, рука замотана и висит на перевязи, но уже завтра к вечеру останутся разве что шрамы, а потом сойдут и они. Восстановленный магией пиджак Сириус просто накинул на плечи, заклинания внутри защищали обитателей от осеннего холода и ветра. И сейчас не хочу, но приходится. Знаешь, я никогда не делал из старика кумира, не считал его святым, но думал, у него есть хотя бы какие-то намеки на честь, что он не только о себе печется, а иногда вспоминает о других людях. Этот Джеймс им вечно восхищался, как же, сильнейший волшебник нашего столетия, спаситель Британии. Тьфу, я-то хоть повзрослел с тех пор, а он так и умер наивным дураком, раз доверился нашему доброму директору. И ладно бы он один был такой, нет же, но теперь-то ты понимаешь, что на кону. Да, если понадобится пожертвовать Гарри ради высшего блага, он даже глазом не моргнет, раз так легко кидает в бой детей. Старый змеен наверняка был настолько скользким, настолько слизеринцем, что ухитрился даже не попасть на слизерин. Это, без обид, Барти. Да чего уж теперь-то, отмахнулся Крауч, стараясь не делать слишком резких движений. А вообще мысль прозвучала интересная, быть настолько хитрым, чтобы не попасть в место, где собираются хитрецы, и остаться вне подозрений. Если бы он подумал о таком в 11, то выбрал бы другой факультет. Мы на одной стороне, какое сейчас дело до этой вражды? Не удивлюсь, если всю эту вечную свару тоже он поддерживает. Не придумал, конечно, Слизерин и Гриффиндор веками враждовали, но вот дрова в этот костер иногда подбрасывать вместо того, чтобы гасить конфликт, это явно его работа. Крауч отвечал, почти не думая над словами. Среди его многочисленных талантов имелось и умение держать выбранный образ, словно маску. Так он делал в школе, так он делал когда-то перед родителями, вот и сейчас снова пригодилось. Всю эту историю с Дамблдором, людоедом и манипулятором, ему изложил Петтигрю, а тот, вероятно, получил идею от лорда. Бартимиус уже оставалось просто придерживаться ее, при необходимости додумывая на ходу нужные детали. Совсем не трудно, доводилось ему в жизни вводить в заблуждение и людей куда более опытных и проницательных, чем бывший наследник Блэков. Скажи ему кто полгода назад, что скоро придется сидеть в лесу у школы вместе с бывшим мародером, Крауч бы только посмеялся. Хотя нет, откровенно говоря, весной он еще не смог бы ни слова сказать, ни голову повернуть по своей воле. Он нередко задавался вопросом, зачем отброс, когда-то называвший себя его отцом, вытащил уже изгнанного сына из тюрьмы. Только чтобы годами пытать самому, в Азкабане хотя бы полагается камера и личное пространство, целых 3 шага на 4. А он проводил дни и недели под империя, не способный самостоятельно ни встать, ни заговорить, это намного страшнее, чем карцер и дементоры. Их Бартимиус не опасался, что такого эти тупые твари способны ему показать, чего бы он испугался. Тех, кого он убил, кого пытал в назидание другим. Смешно. Так или иначе, после Азкабана годами он только и мог, что слушать бесконечное нытье и жалобы этого предателя, Барти-старшего. Несмотря на всю силу воли и тренировки, вырваться не удавалось. Урод был сильным волшебником и педантично обновлял чары каждый день. Должно быть, даже ото всех командировок и поездок отказался ради столь важного дела. И так продолжалось до начала этого июля, пока днем в их дом не вломился вроде бы давно погибший Петтигрю, первым делом размазав по стене вышедшего к гостю домовика. Быстро поняв, в чем дело и сняв империя, Питер в двух словах объяснил, что лорду потребовалась помощь верных соратников, а между делом упомянул, какой сейчас год. Крауч тогда пришел в ярость, поняв, что он провел в качестве комнатного растения Барти 11 лет. Наверное, никогда в жизни не был настолько зол. Он переломал, перебил, сжег или разрубил все, что подвернулось под руку, за несколько минут разгромив весь дом, а потом спокойно сел напротив двери, собираясь дожидаться возвращения своего тюремщика. За прошедшие годы он во всех мельчайших деталях проработал много, очень много планов мести, чем еще можно было себя занять. Однако Петтигрю приказал, этот недомерок смел приказывать ему, уходить немедленно. Месть подождет, ведь у лорда иные планы. Если глава международного отдела сейчас погибнет, об этом узнают через пару дней и поднимется серьезный шум, а вот сейчас Барти сам приложит все усилия, чтобы только о победе никто даже не услышал. Им же первым делом требовалось освободить Сириуса Блэка, прежде чем начать свою игру. Сделать это с учетом подсказок от Петтигрю оказалось почти до смешного просто, чистое оборотное зелье у Питера нашлось с собой, должно быть, на случай побега. Разыскать в доме пару волос Барти тоже было нетрудно, сложнее всего оказалось добыть в каком-то макгловском магазине собаку подходящей породы. Когда бывший глава отдела правопорядка явился в Азкабан с псом, это вызвало вопросы, но сразу же демонстративно примененное на кобеля Ревелия сняло подозрения, а использовать эти чары на самом чиновнике смелых не нашлось. Крауч очень убедительно изобразил того в самом худшем расположении духа. Убедить Блэка оказалось даже труднее, и если бы Бартимиус не упомянул его брата, с которым в свое время вместе учился, Сириус бы так и не поверил, что к нему явился вовсе не тот самый ублюдок, что когда-то приговорил его к тюрьме. Дальше и вовсе оставалось дело техники. Блэк, действительно оказавшийся незарегистрированным анимагом, превратился в пса, настоящее животное заняло его место в камере, а глава отдела просто спокойно покинул Азкабан и отпарировал с тюремного острова в Британию вместе со своей собакой. Вообще основная цель звучала предельно просто. Господину для чего-то был нужен именно выживший в 81-м году сын Поттеров, при этом готовый к сотрудничеству и пришедший к нему в определенное место, по возможности, полностью добровольно. Крауч не очень понимал, к чему такие сложности, но у лорда наверняка имелись причины распланировать все именно так, им же оставалось лишь все исполнить в точности. А поскольку мальчишке уже не 7 лет и просто заманить его к себе домой конфетами не получится, было принято решение сначала создать угрозу его жизни, выпустив известного убийцу и маньяка Сириуса Блэка, а затем Поттера от этой угрозы правильным образом спасти, заслужив его доверие. На взгляд Бартимиуса, Схема была несколько перегружена, и просто втереться в доверие к юному наивному дурачку было бы куда проще, да хотя бы случайно столкнувшись на улице, в библиотеке, в магазине, куда еще мог пойти живущий среди маглов подросток. Однако план не подлежал обсуждению, и никакой возможности лично обговорить все с господином не оказалось, контакт с ним имел лишь Петтигрю. Это доказывал тот факт, что именно по указанию лорда, отследившего свою метку, он и нашел Крауча. Подчиняться ничтожеству, когда-то предавшему своих и приведшему их господина к гибели, а пожирателей, к разгрому, было унизительно и противно, однако выбора не оставалось. Иной связи с лордом не будет, как и шанса его вернуть. Кроме того, сейчас, куда лучше узнав новую послевоенную Британию, Крауч понимал, почему для своего возвращения господин выбрал именно Петтигрю. Лестрейджи, Джаксон, Мальсибер, Долохов, Траверс, в тюрьме. Силвин, Малфой, Кроу, Нот, Макнир, Эйвери и многие другие живут сытой жизнью и вполне неплохо себя чувствуют. Некоторые так даже устроились работать в министерство, как будто ничего и не было. Он сам полгода назад еще мало чем отличался от овоща и просто не смог бы ответить на призыв. А у Питера, который скрывался ото всех, просто не оставалось выбора, кроме как делать все, чтобы только заслужить прощение и жизнь. Подумав о пожирателях, отвертевшихся от тюрьмы и ради своего прощения раскрывших все тайны и сдавших всех соратников на перегонки, Крауч только скрипнул зубами. Готовых, как и он, сражаться до конца оказалось так мало, а остальных не волновало их общее дело, их цель – возрождение магического мира и необходимость поднять его со дна той ямы, куда волшебников загнало министерство со своими реформами, политикой равенства и показной любовью к грязнокровкам. Собственная рубашка ближе к телу, а спальня фамильного особняка куда уютнее сырой холодной камеры, окруженной дементорами. Господин во всем был прав, магическая Британия почти мертва. Даже самые лучшие, кичащиеся длиной родословной, слабовольные трусы, забывшие о чести и хорошо понимающие лишь кнут. Как только лорд вернется в своей полной силе, они все на коленях приползут умолять о снисхождении, оправдываться, вновь закладывать друг друга в надежде смягчить его гнев. Приспособленцы, мещане, ограниченные эгоисты, вот кого бы следовало называть простецами. А самое страшное, что все остальные еще хуже, восхищаются маглами, которые поодиночке, вне своих городов и без десятков машин и приспособлений под рукой, абсолютно не самостоятельны и беззащитны, но при этом толпой готовы забить камнями любого, в ком заподозрит волшебника, как делали их грязные немытые предки несколько веков назад. Вернуть их на подобающее место – необходимость, которая давно назрела, но для которой нынешняя давно выродившаяся элита магического мира слишком мягкотела и слабовольна. Давно уже не ценится ни знание, ни настоящее мастерство, а только связи, знакомства, умение приспосабливаться и держать лицо, чистая репутация и что о тебе думают другие, все это он повидал и сам. И когда лорд предложил другой путь, он согласился, немедля и секунды. И все-таки, кто с ними был еще? Задал вопрос Блэк, вновь отвлекая его от воспоминаний. Девчонка, понятно, ее даже другие студенты считают очень странной и стараются не связываться. Но этот второй, который тебя ранил, ты ведь сам сказал, что там был пацан с первого-второго курса максимум, колдовавший без палочки. Может, какой-нибудь аврор подоборотным. Может быть, конечно, но это совсем не их почерк, честно ответил Крауч, прикрыв глаза и вновь вспомнив скоротечное сражение. О том, что подружка Поттера может доставить проблем, было известно заранее, когда в октябре стало ясно, что мальчишка сам не появится в Хаксмиде и так легко его перехватить не получится. Крауч вместе с Блэком занялись разведкой. Сириус шнырял в округе в звериной форме, слушая чужие разговоры и обращая внимание на все, что так или иначе связано с Поттером. Бартимиус в основном ходил по деревне под оборотным зельем, иногда в безлюдном месте перехватывая одного-двух учеников и под империя задавая несколько вопросов, прежде чем стереть память за последние несколько минут и отпустить. Жаль, Уизли эту грязнокровку ни разу подловить не удалось, случайно или нет, но эти двое в Хаксмиде старались никогда не оставаться наедине, держась людных мест. Но в целом неплохое представление о Поттере и его окружении составить удалось. Минимум друзей, что удобно, отчужденность от остальных студентов, как знаменитости, от которой вечно одни проблемы на каждом курсе, то масса потерянных факультетом баллов, то проклятие. Как и ожидалось, Девчонка со своими фокусами заставила повозиться с ней. Крауч, спрятавшись под мантией-невидимкой, наблюдал за происходящим с самого начала, тем более что убивать в этот раз было нельзя. Однако ее магия, заклинания и зелья, все было привычным, просто в очень странной комбинации, но все равно знакомым и понятным. А вот второй, начало боя, весьма странный выбор оружия, но ничего невероятного, а скорость наверняка обеспечивалась каким-то сильным зельем из списка запрещенных. Заклинания, помещенные в предмет, тоже вещь привычная, хотя ими не любит пользоваться в бою. Слишком рискованно, когда делаешь всю ставку на один козырь, то промах или ошибка означает в лучшем случае проигранную дуэль. Но вот дальше началось нечто необычное. Мальчишка использовал заклинания, которые Крауч никогда не встречал, а он недаром с отличием сдал все экзамены, уже в 17 знал Бартимиус действительно очень много, даже по меркам опытных волшебников, в свое время изучая магию и далеко за пределами примитивного школьного курса, запрещенную или просто редко практикуемую в Британии. «Фервор, Мейсон Гуис», — повторил он про себя, — «кипи, моя кровь». Магия крови запрещена уже больше сотни лет, да и та жидкость больше напоминала ртуть или жидкое серебро, или это заклинание трансфигурации, превращающее кровь в жидкий металл. С одной стороны, удобно, кровь всегда с собой, не нужно на ходу пересчитывать формулы, да в принципе, не слишком и сложно, но крайне проблемно, если нет желания каждый раз в бой резать вены, прежде чем пустить в ход любимое заклинание. Автоматическая защита или вырезать уже проще, по словам понятно, чему служат заклинания, но накладывать чары на предмет, вместо того, чтобы защититься или разрезать что-то самими чарами, зачем? Это напоминает боевую трансфигурацию, создание и щита, и меча, и доспехов из подручных предметов, но он применял именно заклинания. Очень странно, очень нетипично. Хотя стоит после попробовать наложить это Automata Portum Defensio на лист железа и посмотреть, как это работает, будет ли он автоматически прикрывать от заклинаний. Так или иначе, стоит испытать, ведь нужно будет придумать контрмеры, когда мы, вероятно, столкнемся снова. «Ты же читал в газетах про всю эту историю с Траверсом год назад», — отвлек его Блэк. «Там обсуждали слух, что перед тем, как убить, его ранили именно копьем, как и тебя». «Это интересно», — согласился Крауч, вспоминая прочитанные заметки и статьи. Поскольку оба сильно отстали от жизни за десяток лет, еще в августе он, пользуясь чужой внешностью, собрал по лавкам и книжным магазинам подборки старых газет вплоть до 81 года. Так что за время вынужденного ожидания они успели хотя бы в общих чертах ознакомиться с прошедшими в их отсутствии событиями. И если Блэку ругаться и даже рычать никто не запрещал, то Бартимиусу приходилось контролировать эмоции и не выдавать своего отношения к тому, что происходило с бывшими товарищами, а также к пляскам на костях побежденных, которые силы света устроили после своей победы. «Хочешь сказать, старик нашел какого-то наемника со стороны, чтобы тот для него сначала убил сына пожирателя смерти, а теперь приставил его стеречь Гарри, а то и еще какие-то грязные дела проворачивал, которые пока просто не всплыли. А какие еще варианты есть?» — спросил Сириус, неопределенно пожав плечами. «Бесполочковая магия, да еще и копье, может, это кто-то из Уагаду, манера колдовства и дуэли у него, по твоим рассказам, точно не наша и даже не европейская, но при этом заклинание он читал не на суахили или африкаансе, а на обычной латыни. Сначала третья курсница с заклинанием, которое в самый раз опытному бритеру или убийце, потом мальчишка, дерущийся как одержимый, даже, как ты говоришь, после того, как хвост проткнул его собственным же копьем, и лунатик, кидающийся непростительным, пробормотал Блэк, словно до сих пор не веря в это. Вот уж чего я точно никак не ожидал от него. Чем старый пень так ему мозги запудрил, что наш всегда правильный староста рискует попасть в Азкабан, но не дать мне встретиться с Гарри. Да, Сириус, еще раз извини, что так с ним получилось. А ты-то в чем виноват? Удивился Блэк. Все сделал, как надо, разрубить крысу вдоль, да и дело с концом. Кто ж знал, что этот паршивец так натренировался в дуэлях, уж чего за ним никогда не водилось, а тут прямо как взрослый, и щит сразу поставил, и мне руку чуть не оторвал. Неужели Вальдемарт его так надрессировать успел, и все равно мне жаль. Я знаю, вы ведь были раньше друзьями. Да, были. Появление еще одного из мародеров рядом с целью они в свое время действительно не предусмотрели. Дамблдор хоть и не являлся всеведущим злым гением, каким его следовало представлять для Блэка, все же идиотом никогда не был и среагировать на угрозу сумел быстро. Если повезет, толку со всей сегодняшней операции лишь и будет, что смерть оборотня. Об этом факте рассказал Петтигрю. Крауч не был уверен, что его заклинания оказалось достаточно, но шансы, что Ремус не выживет и одной проблемой у них окажется меньше, были высоки. Они и так до этого привлекли ненужное внимание, дважды попытавшись убрать его с дороги, хотя тут усердствовал в основном Питер. На взгляд Крауча, устранять Люпина для исполнения их плана было не так уж и обязательно, особенно после того, как он убедил Сириуса, что пытаться договориться с Ремусом не стоит, и раз тот так вовремя оказался в школе, то, очевидно, давно и прочно под контролем Дамблдора. Даже пришлось придерживать хвоста, а то охота на Поттера превратилась бы в его личную месть, и скоро тут уже от следователей и Авроров было бы не протолкнуться. Увы, помимо возможной гибели оборотня, иных хороших новостей пока не было. Грязнокровка и Уизли остались в живых, запомнили Петтигрю, при этом девчонка еще и знала его по имени, что выглядело очень странно. Тот последний тоже вряд ли погиб, если учителя прибыли быстро, то его рану могли исцелить. И все это в дальнейшей перспективе означало, что следующего нападения будут ждать во всеоружии. Конечно, наилучшим для Дамблдора решением было бы вовсе спрятать мальчишку как можно дальше ото всех, в другой стране под самым большим камнем, но старик на это не пойдет. Как же, мальчик, который выжил, символ победы и надежда светлых сил. Помнится, когда Крауч впервые услышал, как именно подали эту историю тупым массам, прогодовалого ребенка, победившего величайшего волшебника столетия благодаря материнской любви. Он был в бешенстве. Этот лицемер не нашел ничего лучше, чем поглумиться над поверженным врагом, превратив его гибель в фарс. Темный лорд сражен младенцем, разве можно представить себе больший позор, можно ли представить себе большую нелепицу, ну, а что там произошло на самом деле? Об этом, вероятно, знают лишь Дамблдор и его ближайшие подручные, ну и сам лорд, разумеется, вряд ли господин поделился даже с Петтигрю, хотя относительно того, что Питер знает, а что нет, оставалось лишь гадать. Например, вся та чушь, которой он велел подчивать Блэка, как о происках Дамблдора, о деньгах Поттеров, о бедности их сопляка и его незнание о магии. Все это подтвердилось. Выбирая момент, они с Блэком с одной стороны и Петтигрю с другой в июле были вынуждены отправиться в Макгловские районы и следить за нужным домом. А выглядел тот по меркам наследника древнего рода, пусть и полукровки, откровенно убого, при том, что Макглы, в силу своей ограниченности, даже не способны сделать его внутри в разы больше, чем снаружи. Да и сам мальчишка одевался в какое-то ношеное рванье, даже по макгловским понятиям уродливое, а родня этой зазнайки Эванс, не то чтобы Крауч был с ней близко знаком, только видел в школе издалека, обычно когда мародеры всей компании в очередной раз издевались над Северусом, держала его за бесплатную прислугу. Тогда еще Блэка пришлось, образно говоря, держать за ошейник, чтобы не понесся справедливость наводить и карать самовлюбленных макглов прямо там, посреди улицы, иначе угодил бы как раз в засаду Авроров. На самом деле, первый вариант плана подразумевал нападение Блэка и героическое спасение еще в июле, когда представится подходящий момент. Было разработано несколько вариантов, однако тут сам Поттер спутал все карты, и не только им, как-то раз буквально вылетев из дома уже ночью и побежав по пустой улице, не разбирая дороги. Момент был идеален, охрана такого поворота тоже очевидно не ожидала, и Сириус уже пошел ему навстречу, но в этот момент мальчишка вызвал ночного рыцаря и ушел. Это помесь макгловского технологического убожества и криво наложенных каким-то лентяем из министерства чар способна аппарировать в пределах страны почти случайным образом, и отследить ее смог бы разве что сам лорд, но не Крауч и не Блэк, а после Петтигрю, у которого имелись какие-то информаторы в министерстве, вероятно, тоже кто-то из незабывших обо всех своих клятвах пожирателей, передал, что до сентября о деле можно забыть. Поттера держат под плотным надзором в самом людном месте косой аллеи, и к нему не подобраться. Пришлось вновь ждать. А теперь, когда они фактически провалили перехват у школы в идеальных условиях, вариант с добровольным уходом ставился под большое сомнение. Возможно, цель придется брать под контроль, а ведь потом нужно еще довести ее из школы до границ защитного периметра, чтобы аппарировать в убежище и потом дальше. Куда именно, знает только Петтигрю. должно быть, слишком боится, что Крауч его спишет в боевые потери по пути, чтобы не мешал преподнести господину подарок и отчитаться о выполненном в одиночку задании. А дальше лорд, скорее всего, просто принесет сына своих врагов в жертву, чтобы полноценно вернуться назад. Кажется, был подобный ритуал. «Слушай, Барти, а все-таки, почему ты помогаешь мне спасти Гарри?» — спросил в этот момент Блэк. «Нет, ты не думай, что я тебе за это не благодарен, но все же ты, когда оказался на свободе, легко мог просто исчезнуть из страны, или, в крайнем случае, вытащить меня из камеры и потом сбежать. Джеймс и Лили для тебя ведь никто, чужие люди. Да и мы с тобой в школе пересекались, дай бог, раз 5 или 6. Но ты сегодня рисковал собой ради их сына. Тут не очень все просто». Крауч был давно готов к этому разговору. Хотя собирался Сириус долго, до этого просто принимая всю помощь, как нечто само собой разумеющееся. «Когда тебя посадили, скажу честно, я считал, что это хорошо, что наше министерство и мой отец избавили общество от еще одного преступника. Но прошла пара месяцев, и вот Авроры уже явились за мной. Знаешь почему? Каркаров – это болгарская деревенщина, которую неведомо где подобрал сам знаешь кто. Очень хотел вырваться из Азкабана и ради этого готов был абсолютно на все. Говорят, он сначала хотел просто выдать несколько человек и купить себе этим свободу. Да только его сведения уже мало чего стоили, разве убили якобы при задержании, Мальсибер и Траверс к тому времени отбывали срок и без его ценных показаний, с ней поизбавил от тюрьмы директор, хотя я точно знаю, что Северус был замешан в делах с темной магией. И вот тогда Игорь стал называть имена всех, кто мог сойти за пожирателей, лишь бы ему поверили. Вроде Руквуда, насчет которого то ли были какие-то подозрения, то ли его просто давно хотели подсидеть, ну, а потом он добрался и до меня. Ну да, я же учился вместе с некоторыми из сторонников, сам понимаешь кого, Сейвери, которого от судей родители просто откупили, мы были, как я считал тогда, друзьями. Ну так и что теперь, это делает из меня пожирателя? Слова одного преступника, ни одной улики, ни одного доказательства, да ему даже веритасерум не дали, хватило и просто слов, а разбираться никто не стал, как и в твоем деле. Папочка вообще не колебался и секунды, раз сказали, что виновен, значит, в Азкабан. По-моему, у него даже тени сомнения не возникло, он не подумал даже, что я могу говорить правду. «Как я тебя понимаю», — со вздохом сказал Блэк. «Да, Сириус, вот ты меня лучше всех понимаешь. Но это только присказка, а сказка начинается потом. Год я просидел, крича, что я не виновен, думаю, ты мог это слышать, наши камеры находились не так и далеко. Потом явился этот, чтобы меня вытащить. Как, извини, я не скажу, слишком это личное. Ну вот на мгновение, да что там, на пару часов я даже поверил, что он все понял, одумался, разобрался в деле». Решил исправить свою ошибку хотя бы вот так. Наивный дурачок, вот кем я был. Он даже и не пытался, да и мысли такой, думаю, не возникло и возникнуть не могло. Он просто решил, что дементоров недостаточно, что сам справится лучше. В результате годами держал под империя простые приказы вроде сидеть на месте или лежать неподвижно. А сам сидел рядом и говорил обо всем подряд. А я не мог не слушать, даже уши заткнуть не мог. И про тебя он тоже говорил, и про Питтигрю. Ему посмертно дали орден Мерлина, ты знал? Ну, а среди прочего наболтал он и про Дамблдора, и про Поттера, и вот недавно опять вспомнил Питтигрю. Так я и узнал, что этот старый интриган вновь что-то задумал, раз вытащил его из укрытия. Потому, когда смог, спустя столько лет, все же сбросить империя и сбежать, то решил, что нельзя это так оставить, что ребенку сломают жизнь, как когда-то мне и тебе. И если я просто сбегу, чтобы спокойно жить где-нибудь в Аргентине, чем я буду отличаться от всех тех уродов, которые без доказательств судили тебя, а потом меня? Все-таки благородный ты человек, Барти, вновь переводя взгляд на огонь, сказал Блэк. Знаешь, честно скажу, я бы вот так ради чужого человека, наверное, не смог стараться. Все-таки чтобы там моя мамаша не несла про благородство с рождения, высокую честь и право крови, настоящее благородство, оно в делах. Я думаю, многие поступили бы так же, узнай они правду. Людей дурит, рассказывают о мудром директоре, не знающем ошибок в министерстве, а на деле. Жаль, что наивных и легковерных так много, притворно вздохнул Крауч. «Жаль. А ты сам, Сириус, я понимаю, вы с Джеймсом были друзьями, но ты настолько дорожишь той дружбой, что готов сейчас рисковать всем. Сам ведь осознаешь, если нас поймают, то в камеру уже не вернут, либо при задержании за сопротивление разнесут на куски, как это свихнувшийся Грюм любил проворачивать, либо к дементорам на поцелуй. Понимаю, но, знаешь, наверное, просто замаливать свои грехи пытаюсь. Замаливать? Ах да, ты же из чистокровной семьи. Знаю, что у нас обычно магловская религия не в ходу, просто глупо, наверное, прозвучит, но еще до того, как я ходить научился, мне уже родня все уши прожужжала на тему, какая это честь быть блэком, про десятки чистокровных поколений, традиции предков и тому подобное. Так что к 11, когда пришло письмо из школы, меня от всех этих древних заморочек и примера для всего волшебного мира уже тошнило, так я и пошел во все тяжкие. Попал на Гриффиндор, общался с маглорожденными, набрался у них всякого, одевался как они, говорил как они. Знаешь, у меня даже вместо метлы мотоцикл был, транспорт такой магловский, только зачарованный. По-детски это все, конечно, несерьезно, но я тогда все делал назло родне, только чтобы показать, я не такой, как они. Вот среди прочего и религией заинтересовался, Римус и Лили посоветовали главные книги, хотя надолго меня и не хватило. Так, полистал, нахватался по верхам, лишь бы при родителях показать. Но вот эту часть я оттуда помню до сих пор, про грехи, про искупление. Это ведь из-за меня все произошло. Я должен был стать хранителем убежища Поттеров, Джеймс предлагал, но я убедил его, что хвост подойдет лучше, кто же подумает на эту серую посредственность. Да кто ему хоть какой-то секрет доверит? Мы думали, что он просто никому не будет интересен, а охотиться станут лишь за мной. И я не мог представить, что он сам пойдет к сам знаешь кому. Хотя мы столько лет были знакомы и я обязан был все предугадать, но не заметил. Крысеныш их выдал. Уж не знаю, что такого Джеймс сделал этому полоумному, что тот лично пришел к нему в дом, но все произошло так, как произошло. И теперь надеешься хотя бы Гарри спасти и расплатиться по долгам? Участливо спросил Крауч, не позволяя гневу вырваться наружу. Как этот отброс, отказавшийся от всего, чем дорожат волшебники, вообще смеет говорить в подобном тоне о лорде, о человеке, которого он не знал, и в чьем присутствии, скорее всего, даже дышать бы побоялся лишний раз. Впрочем, пока не время для эмоций, он отыграется, когда все будет исполнено. Отдавать Блэка правосудию живым в этот раз все равно не планировалось. Ну, в общих чертах, да, то немногое, что я могу сделать. У меня есть и дом, и деньги, я не позволю ему жить словно нищему и голодать по несколько дней, да в конце концов, я смогу его защитить от психов вроде хвоста, раз никому больше дела нет. И уж точно не дам его использовать в своих планах, хоть Дамблдору, хоть кому еще. Парень заслужил нормальную жизнь, это верно, но теперь нам сложнее будет объяснить ему, что мы желаем только добра и не нужно верить министерству, справимся. Крысе он верить не захотел, и это уже хорошо. С лунатиком сложнее, если тот в самом деле у старика на коротком поводке, то он нас к Гарри не подпустит, но я надеюсь на лучшее. Я тоже. Поттер уже не ребенок, разберется, кто на самом деле прав, если ему немного помочь. Про себя Крауч подумал, что в любом случае почву для новой операции придется готовить почти с нуля, а в худшем случае придется обращаться к резервному варианту с прямым штурмом школы при участии взятого под империя пушечного мяса. Они недооценили старика, приставившего к ценному ученику несколько охранников. Ручной оборотень, этот любитель бесполочковой магии, лезущая куда не нужно грязнокровка. Хотя в ее случае Бартимиус все-таки не склонен был верить ерунде про детей и солдат и предполагал, что перед ними действительно обычная третьекурсница, ну, может, чуть-чуть поумнее прочих, и что она действовала исключительно по своему разумению, опытный человек на ее месте не колебался бы, а просто отрубил Петтигрю руку с палочкой и потом приступил к допросу, не давая остановить кровь. Они в свое время так делали, когда требовалось узнать о планах Аврората и Фениксов, прием весьма действенный. Он, например, в 13 лет, скорее всего, не остановил бы удар. Хотя интересно, а она сама-то знает, кто еще вместе с ней охраняет ее дружка под видом обычных студентов и учителей. Если нет, если удастся подкинуть пару подсказок, а потом поднимется скандал и в самом деле на всю Британию станет известно, что Дамблдор у себя в школе среди детей прячет взрослых наемников или авроров, то ситуация станет намного более интересной, и да, более удобной. Над этим определенно следует поразмыслить. Возможно, провести разведку в самой школе, благо хвост на это способен, а потом уже выработать план действий. Иронично, если в конце концов вся ерунда, что он наговорил Блэку про директора, о зловещих планах и использовании детей в своих играх, не просто окажется правдой, но позволит им избавиться от этой вечной занозы, и в результате господину после возвращения будет куда легче добиться своих целей. Крауч даже улыбнулся, думая об этом. Если все получится, как надо, это будет самая остроумная шутка последнего десятилетия, для тех, кто способен оценить. Глава 28. Ну, а от Снейпа, как всегда, особое блюдо. Эссе на тему 25 типичных ошибок в процессе приготовления зелья. Каждую расписать минимум с двумя примерами, объем можешь сам представить, объяснил Маковой, положив на тумбочку у кровати несколько листов. Пребывание в лазарете освобождало от занятий, но домашние задания на следующей неделе все равно преподаватели потребуют. Здесь еще было немного, у Гринджер стопка заданий по толщине уже напоминала солидную тетрадь. Спасибо, Чарли. Учти, это за два дня, завтра еще добавит, а уж если замещать Зати тоже будет он, а не профессор Флитвик, то и там наверняка подложит нам какую-нибудь свинью, жирную такую, на пару дней работы и сидения в библиотеке минимум, добавил Керри. Ничего, это не так уж страшно. Ну, тебе-то уж точно теперь не домашних заданий бояться. К четвергу в лазарете осталось два человека, плюс еще один, хотя и не совсем человек, в отдельной палате рядом. Уизли отпустили сразу вечером в субботу, кроме безвредного заклинания сна в него больше ничего не попадало. Поттера задержали на день, под действием внушения он ломился через кусты и ветки, не разбирая дороги и спотыкаясь, так что синяков и порезов сам себе оставил много. Еще хорошо у него хватило ума не сказать, что бежал он под действием непростительного заклинания, иначе задержался бы дольше. Всех студентов, оказавшихся под империя в деревне, тоже после проверок отпустили через день-два, ничего опаснее ушибов и пары переломов там не оказалось. Серьезнее всех, помимо Люпина, пострадали Гринджер и сам Кайнет. У него, помимо самой раны в животе, был серьезный сепсис, копье Крауч сначала швырнул на землю, так что на наконечнике оставались и грязь, и чужая кровь, к тому же, что ожидаемо при подобном ранении, был поврежден кишечник. В итоге первокурсника после такого решили оставить до конца недели под наблюдением, он же не прибегал к собственному лечению и целиком положился на методы местных целителей, благо они оказались вполне действенными. С ведьмой все оказалось куда хуже, перегрев цепей, как следствие гипертермия, повреждение нервов, начались судороги мышц, проблемы с дыханием и аритмия. Прибывший к месту боя первым Снейп стабилизировал ее состояние парой лечебных заклинаний, в больничном крыле успели оказать помощь, но поддерживать состояние сна пришлось еще три дня, пока магии восстанавливали нервы и приводили в норму сердечный ритм. Да и после пробуждения Гринджер прописали сразу несколько зелий, включая обезболивающие и способствующие регенерации, а также неделю постельного режима и полный запрет на любую магию как минимум до января. И по мнению Арчибальда, она еще очень легко отделалась, по крайней мере, сами цепи не получили непоправимых повреждений, насколько он мог судить, а остальное восстановят целители. К началу декабря в общей палате остались лишь они вдвоем, и в результате сюда наведывались сразу две делегации посетителей. За Мерфи присматривал Хиллиард, один из старост Ривенкла, с ним приходили первокурсники, в том числе несколько человек с других факультетов, как Сансет, Моррис и Норт, делились новостями, безуспешно выспрашивали подробности недавнего сражения и передавали домашнюю работу. На Гриффиндоре ситуацию с Гринджер взял на себя Персиваль Уизли, видимо, чувствуя вину за идиотское поведение младшего братца. С ним пришли Поттер, Лавгуд, все остальные Уизли, еще пара человек с их факультета, которых Кайнет не знал по имени. Впрочем, две компании не были такими эксклюзивными и порой смешивались. Так Луна носила из библиотеки книги для обоих пострадавших, а Юфимия или Виллин пару раз отходили к Гринджер, что-то уточнить о зельях и чарах, раз уж пока ее можно найти только здесь. Для нее это вообще был первый нормальный визит посетителей с момента прихода в сознание. Вчера здесь в присутствии молчаливой МакГонагалл еще сидели следователи отдела правопорядка, выспрашивая подробности происшествия. Грингер отвечала честно о том, как пыталась остановить Поттера, как попросила первокурсников предупредить учителей и побежала за ним, как увидела в лесу Блэка и человека, представившегося как Питер Петтигрю. Рассказала про свой бой, достаточно грамотно и не упуская деталей. Подобное использование маховика было нарушением правил, однако все ее заклинания и зелья являлись разрешенными к применению. Тот момент, когда она отвела удар, чтобы не покалечить человека, взрослым явно понравился, а вот Кайнет лишь еще раз вздохнул про себя. Не сделай она подобной глупости, и весь конфликт можно было бы решить прямо там, возможно, даже и без его вмешательства. Прибывший чуть позже Люпин бы вывел из строя раненого Петтигрю, возможно, успел бы связать Блэка, а Крауч либо ушел бы, не вмешиваясь, либо, в крайнем случае, Арчибальду пришлось бы обезоружить и ранить его атакой из засады, а потом приступить к допросу. А теперь все это затянется еще надолго. Его самого опросили еще в понедельник, тоже в присутствии декана, но ничего слишком интересного он следователям не рассказал. Сглупил, побежав вслед за Люпином, на месте увидел раненого профессора, двух неизвестных волшебников, успел изобразить приближение подкрепления и из засады с помощью Диффинда обезоружить одного из них, разрубив палочку. Последние следователи тоже оценили положительно, что удар пришелся не по руке. А дальше, когда попытался выставить щит, второй просто магией кинул в него копье сквозь противо, тяжело ранив, а затем оно распалось надвое и быстро рассыпалось на части. После этого он упал и потерял сознание. На принесенных следователями фотографиях, точнее подвижных колдографиях, он сумел опознать молодого Бартимиуса Крауча, тот изменился не так уж сильно, а также с трудом, но узнал Петтигрю. Грингер также не с первой попытки нашла Питера, однако сразу же указала на Блэка. Люпина пока еще не допрашивали, официально состояние оставалось слишком тяжелым, а на деле полнолуние едва пошло на убыль. «Вряд ли он сейчас уже стал человеком. Ужин начнется через 15 минут», — объявила мадам Помфри, главный целитель Хогвартса, заходя в палату. «Посетители, на выход. Завтра еще наговоритесь, а режим надо соблюдать строго». Нестройно попрощавшись, обе компании потянулись к выходу. В этот момент Кайнет решил, что пришло время для одного разговора, и окликнул. Уизли, увидев, что к нему обернулось сразу 5 человек, уточнил. «Рональд, можно буквально на пару слов?» «Да, конечно», — пожав плечами, ответил тот, махнул рукой остальным, чтобы не ждали. Подойдя ближе, он слегка настороженно спросил. «В чем дело, Мерфи?» «Просто хотел уточнить», — ответил маг, стараясь говорить негромко. Одновременно он создал барьер, слегка заглушающий звуки, так что Грингер, занимающая место у противоположной стены, услышит лишь неясный шепот. «Ты ведь понимаешь, что вы, два идиота, подставили кучу народа и только чудом никто не погиб?» «Да», посмотрев на Грингер, так же тихо ответил волшебник почти через минуту. Он явно сначала хотел сказать что-то резкое, оскорбить в ответ, но переборол порыв и все же признал это. Не из-за Мерфи, разумеется, до него дела у Изли не было, но он видел в субботу, в каком состоянии в лазарет доставили Гермиону, а уже потом ему рассказали и про Люпина. «Уже неплохо. И еще ты понимаешь, что если бы вот она не понеслась вас, умственно отсталых, спасать, если бы она не тренировалась и не занималась магией сразу за троих, и если бы она едва себя не убила, вы двое уже были бы мертвы». «Понимаю», — неохотно признал Уизли после еще более длинной паузы. «Что ж, можно считать, как минимум один удар ты мне будешь должен. Однако речь не о том. Если ты в самом деле считал себя другом Поттера, то лучшее, что мог сделать, вырубить его и не дать натворить глупостей. Я не Грингер и не Люпин, вы мне не друзья и не приятели, так что говорить все могу совершенно честно. Тот факт, что он тянет к себе все неприятности в стране, не изменит никто, но пока вы двое как волшебники, пустое место, у вас два варианта. Сидеть ровно и не мешать другим вас защищать или храбро лезть вперед и вновь рисковать чужими жизнями. Хотя будь я чистокровным, наверное, раньше бы выпрыгнул из окна, чем довел до того, что меня будет защищать маглорожденная девчонка. В общем, суть простая, и, надеюсь, ты доведешь ее до своего приятеля и сможешь ему в голову вбить. Или Поттер хотя бы не мешает никому его спасать и не подвергает еще большей опасности всех остальных, включая и меня. Или при следующем геройстве я сам его оглушу, свяжу и с подарочной лентой передам хоть Блэку, хоть Питтигрю, хоть Волдеморту, пока никто не погиб и не превратился в инвалида. Все понятно,